Глава 4. Из кухни струился аромат яичницы с колбасой. Слышался жирный клёкот на сковородке, и это подтверждало, что запах еды не иллюзия. Олег осторожно несколько приемов поднялся на диване и сел. Самочувствие было отлично, но все же резких движений он пока побаивался. Кровь на паркете была старательно затерта, осталась лишь бледная полоса от стола к дивану. Гарин взглянул на окно и обнаружил, что солнце не опустилось, а наоборот забралось выше. Зверски хотелось есть. Олег отрешенно вспомнил, что ни яиц, ни тем более колбасы в холодильнике перед отъездом он не оставлял. Еще через мгновение он сообразил, что плита у него электрическая, а напряжения в московской сети нет уже несколько месяцев. Яичница за стенкой продолжала аппетитно скворчать, разрушая уверенность Гарина в том, что он на самом деле проснулся. Впрочем, щипать себя за ноги Олег не стал. Вместо этого он нагнулся и подвинул на полу пластмассовый серый кейс. Это оказалась аптечка. Большая, нестандартная. Гарин таких никогда не видел. Все пазы и гнезда в чемоданчике были заняты. Похоже, Столяров просто не знал, чем колоть друга, и решил не рисковать. Правильно решил. Обезболивать было уже поздно, а приводить в сознание, скорее всего, бесполезно. Михаил неслышно вошел в кабинет и сел в кресло. «Как можно было отсюда выпасть?» – спросил он, покрутившись из стороны в сторону. «Я нагнулся?» – нелепо пояснил Олег. «Я вот так вот наклонился вперед и...» «Зачем?» «У меня адские головные боли», – пожаловался Гарин. «И здесь они усилились, хотя и стали пореже вроде. Не думал, что меня так прижмет. Знал бы заранее, никуда бы не поехал. Который час?» – встрепенулся он. «Ты день спал и ночь спал. Былинные герои в роду были?» Олег невольно рассмеялся, но вдруг помрачнел. «Опять ты их напялил?» – воскликнул он. «Кто первый встал, того и тапки. Слышал ведь? Не надо понимать это так буквально. Отдам, отдам!» – неискренне пообещал Столяров. «Пойдем, а то омлет сгорит». «Ты где яйца нашел?» – поинтересовался Олег, отлепляясь от дивана. «Это яичный порошок. А колбасу?» «Ветчина в банке», – отмахнулся Михаил. «Запасливый! Медикаменты с собой привез или тоже здесь раздобыл?» «Это аварийный набор на первое время». Столяров закрыл серый кейс и аккуратно прислонил его к стене. «Надо будет рейд по аптекам сделать. Думаешь, там что-нибудь осталось? Пока народ хапает антидепрессанты и все такое. Недавно видел чудака с коробкой Виагры», — усмехнулся Михаил. «Пройдет еще немного времени, и зона расставит все приоритеты. Люди начнут охотиться за перевязочным материалом и антибиотиками. И даже активированный уголь будет цениться выше, чем какой-нибудь валиум или тормодол. Сейчас нужно не упустить момент и хорошенько затариться. А вот хлеба нет», — объявил он, пропуская Олега на кухню. На плите, покрытой листом асбеста, сопел туристический примус вполне современного вида. Гарин уже ничему не удивился. «Можно будет сделать блины, муки на обвалом», – добавил Столяров. «Хотя это, конечно, та еще морока». «А с тобой можно жить, полковник», – сказал Олег, снимая сковороду. «Я предпочел бы услышать это от хрупкой блондинки с короткой стрижкой». «Почему обязательно с короткой?» – не понял Гарин. «Ну, на длинную воды не натаскаешься. Поэтому и хрупкая», – предположил Олег, – «чтобы мылась поменьше». «Чтобы меньше ела», – отрезал Столяров. «Но к тебе это в данный момент не относится. Так что давай позавтракаем, пока не остыло, а потом наши дела обсудим». После долгого пути и суток в отключке аппетит у Гарина проснулся просто волчий. Судя по всему, Михаил и сам давно не ел. Омлет он приготовил столько, что хватило бы на пятерых. Друзья уселись на табуретке и принялись уплетать завтрак прямо из сковороды. Жареная ветчина, даром что консервированная, показалась Олегу очень даже неплохой. Орудуя вилкой, он попутно оглядывал кухню. Все пространство на полках, вдоль стен и под столом было заполнено съестными припасами. Коробки стояли так, что этикетки были на виду, а там, где они отсутствовали, Столяров сделал надписи маркером «Гречка», «Шпроты», «Чернослив». В отличие от Гарина, Михаил четко представлял, с чем ему придется столкнуться в Москве. Что лес, что город, ему было все равно. Борьбу за выживание он начал с первой минуты. Это включалось в нем само собой, как-то естественно. Это и было естественным для полковника Столярова. Олег наелся до отвала и, еще дожевывая, разыскал в шкафу полпакета молотого кофе. Испытывая наивную гордость за то, что и сам может чем-то угостить друга, он достал турку и машинально поднес ее к раковине. Кран даже не зашипел. Вода в Москве пропала вместе с электричеством. «Кстати, а куда ты ходишь...» нерешительно начал Олег. «В соседнюю квартиру», – охотно отозвался Михаил. «В 27-ю. И где там?» «Да сам найдешь», – заверил Столяров. «Бедный Юрий Иванович», – покачал головой Олег. «Да там нет никого». «Да я не об этом. Человек всю жизнь коллекционировал книги, в основном, насколько я помню, европейскую интеллектуальную прозу. И вот лучше бы он собирал газеты», – высказался Столяров. Гарин налил воды из небольшой пластиковой бутыли и поставил турку на примус. «Объясни, что у тебя с головой?» – неожиданно проговорил Михаил. «Это после травмы. Мигрени. Достали уже, вымотали напрочь». «А что за травма?» – нахмурился собеседник. «Да было дело». Гарину не хотелось говорить, но если Столяров спрашивал, проще было рассказать сразу, чем полчаса отнекиваться, а потом все равно рассказать. «Попал в аварию. Не в тот день за руль сел». «У тебя была машина?» – удивился собеседник. «Недолго», – усмехнулся Олег. «Месяца не проездил. Тачка в хлам. Как сам уцелел, не представляю. Ничего не повредил. Головой вот только приложился. С тех пор и побаливает». «Ну как побаливает? Иногда хоть волком вой. А вчера вообще. Ну ты в курсе. Такое со мной впервые случилось. Раньше я сознание не терял». «И что врачи говорят?» – требовательно произнес Михаил. «Ну, сотрясения мозга не было. Вроде все в порядке. Да что они могут сказать-то, врачи эти?» «Ты к ним даже не обращался», – угадал Столяров. «Меня после аварии осмотрели, как положено». «Это скорая, что ли, тебя осмотрела? Для них все, что шевелится, считается не только живым, но и здоровым». Гарин кисло промолчал. «Спорить смысла не было, соглашаться тем более. Дружище, не учи меня жить», как бы говорило его выражение лица. Однако Михаил это принципиально не замечал. «Ну а что Марина?» Продолжал он с нажимом. «А что Марина?» Недоуменно повторил Гарин. «Сидит с Бориской в Новосибирске. На месяц им денег хватит, а потом...» Он замялся. «Потом, если что, родня поможет». «Я про твою головную боль», уточнил Столяров. «А, ясно. Марине ты тоже ничего не рассказывал». Снова предположил он и снова попал в точку. «Не хотел волновать». «Хорошо, я это допускаю. Но почему в больницу не съездил? Мог бы тихо, без шума, записаться на прием и пройти томографию. А ты все сидишь и ждешь, когда само болеть перестанет». «Не перестанет. Возможно, тот удар во время аварии послужил поводом, толчком для чего-то». Олег тихо вздохнул. «Для каких-то глубинных изменений в моем организме». «Ты это серьезно?» «Я уверен». «Так-так». Михаил опустил голову, взъерошил жесткую щетину волос и снова посмотрел на друга. Быстро, внимательно, с нескрываемым интересом. «Да», — обронил он наконец, — «после Припяти это нормально. Тебя там звери случайно не кусали?» «Мне не до шуток. Если врачи найдут у меня что-нибудь такое нечеловеческое, они неизбежно свяжут это с моим прошлым, с моими сталкерскими историями. А на фоне того, что происходит в Москве... Ведь все только начинается. Мы-то знаем, что будет хуже, правда? В общем, если я попаду в больницу, из нее я уже не выйду». «И значит, напоследок, пока ты окончательно не превратился в мутанта, ты решил рвануть в Москву, чтобы обеспечить семье будущее», – заключил Столяров. «Героический ты человек, студент, и вовсе никакой не мутант». «Ну, конечно, тебе виднее», – сарказмом ответил Олег. «Черт!» Он бросился спасать убегающий кофе, но не успел. В попытке схватить турку, Гарин опрокинул примус и чуть не устроил пожар. Михаил, наблюдавший за товарищем, не пошевелил и пальцем, чтобы помочь. «Иногда я думаю, что немного звериной ловкости тебе бы не повредило», — невозмутимо проговорил он. «Да пшел ты!» — прошепел Олег. «Тут еще осталось. Не все убежало. Давай чашку. Некогда. Вылей и пойдем. Куда? Нам нужен бензин». «Да! Да не для примуса!» — раздраженно сказал Михаил, угадав следующий вопрос. «Для тачки нужен. У меня литра два. Далеко на этом мы не уедем». «А зачем нам далеко?» — осведомился Гарин. «Мы куда-то собрались? И вообще, почему-то мы? Ты спросить меня ни о чем не забыл случайно?» «Уже спрашивал», — буркнул Столяров. «Довезу тебя до Кольцевой. Прослежу, чтобы ты перебрался на ту сторону. Может, помощь какая потребуется. А то по пути снова в обморок грохнешься. Чего доброго? А у меня тоже совесть имеется, между прочим. И котлы не забудь», — предупредил он, вставая из-за стола. «Смотри только, чтобы тебя не надули. Камешки на корпусе — это реальные бриллианты». Гарин растерянно замер с соблитой туркой в руках. Он ожидал совсем другого. Столяров, насколько Олег его знал, быстро от своих идей не отказывается. Впрочем, и не быстро тоже. Если полковник принимал какое-то решение, то изменить его уже не представлялось возможным. Если он чего-то хотел от человека, тому было проще застрелиться, чем отказать. Гарин ни секунды не сомневался, что сегодня Михаил вновь попытается убедить его присоединиться к операции. Но полковник больше не пытался. Похоже, то, что он услышал о травме Олега, внесло коррективы в его планы. «Тем лучше», — решил Гарин. «Ну, ты идешь?» — окликнул его Столяров из прохожей. «Надо управиться до заката. Ночью я тебя не повезу». Гарин выплеснул остатки кофе в раковину и молча последовал за Михаилом. По лестнице спускались тихо, не дыша. На первом этаже Столяров приготовил пистолет и выглянул на улицу сквозь мутное вертикальное окошко рядом с парадной дверью. Что он надеялся узреть сквозь серебристое стекло, было неясно, но вякать под руку Гарин не стал. Во дворе не было ни души. Тем не менее, Столяров пригнулся и скользнул за бетонную клумбу с пучком бурьяна. Олег открыл дверь пошире, всего на пару сантиметров, но этого оказалось достаточно, чтобы металлические петли скрипнули на всю округу. Михаил раздосадованно цыкнул и перебежал к соседнему цветнику. Гарин занял освободившееся место. «Когда успел сноровку-то растерять?» – прошептал Столяров. «Вон тачка, видишь?» Он показал на старую синюю «Вольво» около перевернутого мусорного контейнера. «Ты ездишь на этом рендване?» – не поверил Олег. «Специально, что ли, похуже машину выбрал?» «Почему это похуже?» – сварливо произнес Михаил. «940-й вольвешник. Голубая мечта детства». «Твое детство давно прошло, а мечта потемнела от времени. Вот же нормальный Ауди стоит и Лексус рядом приличный. А ты этот Лексус заведешь, умник? Только шуму наделаешь». «Бегом, я сказал!» «Хоть бы поближе свой тарантас припарковал!» Буркнул Олег, собираясь перед броском на добрую сотню метров. «Ага, я намекнул бы всем отморозкам района, в каком подъезде у меня база». «Это не база, это моя квартира!» Процедил Гарин и, не дожидаясь ответа, сорвался с места. Когда он пересек открытое пространство, Столяров тоже покинул укрытие и догнал его возле мусорки. «Моя бабушка и та быстрее бегала», – проворчал Михаил, открывая дверь машины. «Ну чё встал? В тачку! Живо!» Олег торопливо уселся на переднее сиденье, попутно отмечая, что «Вольво 940» только кажется устаревшим автомобилем. Но на самом деле это вовсе не автомобиль, а побитый жестяной ящик. Отделка салона давно выгорела на солнце и пропиталась пылью, как дачный диван. От нее и пахло, соответственно, не то клопами, не то средством против клопов. Допотопная приборная панель из черной пластмассы треснула в нескольких местах. Скорее всего, нет ударов, а сама по себе, от времени. «Эта машина похожа на гроб для несмышного клоуна», – заявил Олег. «Значит, в ней тебя и похороним». Беззлобно огрызнулся Михаил и, тронув скрипучий руль, сдал назад от мусорного бака. «Похоже, что подушек безопасности в том году еще не придумали», — продолжал нудить Гарин. «Или, правильнее говорить, в том веке?» «Ну, тебе-то подушки не сильно помогли», — парировал спутник. «Может, а еще и мини-бар попросишь?» «А, кстати, да, с напитками ты более разборчив». «Так напитки, дурья башка, они же внутрь, а тачка снаружи». Столяров тихонько придавил педаль газа и направил машину к выезду из двора. Он как раз доехал до конца многоэтажки, когда из-за угла прямо навстречу вышла группа молодых людей. Было их немного, человек 5 или 6, но у каждого на плече болталось по несколько пистолетов-пулеметов. Не то бизонов, не то кипарисов. Гарин всегда путал эти полицейские модели. Олег рассеянно хлопнул себя по поясу, но ничего кроме ремня не нащупал. Какое-то мгновение они оцепенело смотрели друг на друга. Отряд молодняка на улице и двое хмурых мужиков, потрепанные «Вольво». Автомобиль замер на месте, словно тоже удивился. Гарин даже зачем-то их пересчитал. Бойцов оказалось 7. На вид им было лет по 18, хотя в действительности наверняка меньше. Экстремальные условия заставляют быстро взрослеть. Одеты они были кто во что гораст. Тем, кто посообразительнее, носили спортивные костюмы неярких расцветок. Остальные облачились в идиотский гламур, снятый, похоже, прямо с манекенов в первой попавшейся витрине. На одном из парней были просторные брюки песчаного цвета и пронзительный синий клубный пиджак, под которым на фоне зеленой водолазки болталась толстая золотая цепь. «Это самый модный, вероятно, и был в банде главным. Дешевый мудила», — решил Гарин. Вожак склонил голову на бок и недоуменно изогнул брови. Похоже, гопники давно считали этот двор своей территорией, а может и целый микрорайон. И на Гарина со Столяровым они реагировали, как юные тигры на пару облизлых котов. Вопрос был лишь в том, насколько они успели озвереть в этом мертвом городе. Незнакомцы нестройно вскинули стволы, кое-кто поднял сразу 2. Олег еще раз охлопал свой живот и почувствовал себя голым. «Зона безоружных не щадит», — мелькнул в памяти истертый сталкерский афоризм, настолько же бесспорный, насколько и бесполезный. «Пригнись!» – сказал Столяров и рванул руль, ударил по газам. Машина с ревом устремилась влево на стайку юных покорителей зоны, и те от такого поворота вдруг растерялись. Выстрелил только один из них, но в этот момент «Вольво» заскочил колесом на бордюр, и короткая очередь гвоздями застучала куда-то вниз, то ли по радиатору, то ли в бампер. Бойцы бросились в разные стороны. Михаил выкрутил руль в обратную сторону и помчал вдоль газона, держась левыми колесами на тротуаре. Прежде чем «Вольво» достигла конца дома, незнакомцы успели выстрелить еще несколько раз, но не попали даже в заднее стекло, лишь задели багажник. Столяров снова повернул, и машина, визжа резиной, вылетела на магистраль. Олег досчитал до 10 и поднял голову. Профсоюзная улица, и так довольно широкая, без транспорта оказалась еще просторнее. Кое-где стояли автомобили, не припаркованные, а явно брошенные, но общего впечатления это не меняло. Вольво будто бы ехал по взлетной полосе. «А ведь здесь на самом деле самолет сядет», – отстраненно подумал Гарин. «При необходимости, конечно». Вслух же он сказал другое. «А если бы задавил?» «А если бы застрелили?» – в тон ему отозвался Столяров. «Это зона, дорогой мой. А это совсем не то, что ты помнишь о Москве. Ты сам знаешь, куда вернулся?» «Знаю», – кивнул Олег. «Привыкнуть не могу. И что за самурайские повадки такие? Лететь навстречу смерти?» – спросил он после паузы. «Старею, наверное», – вздохнул Михаил. Они снова помолчали. Каждый о своем. Столяров уверенно гнал к центру, Гарин просто рассматривал дома. Он даже не стал подсказывать, где ближайшая заправка. Судя по всему, спутник либо уже ориентировался в районе, либо ехал в какое-то определенное место. «И много здесь такой шантрапы шатается», – промолвил Гарин. «Что, не понравились тебе новые соседи, да?» – усмехнулся Михаил. «Хватает шантрапы, хватает», – задумчиво протянул он. «Но опасаться нужно не этих. В зоне уже и посерьезнее народ появился. А может, они всегда были тут. Поди их разбери». В нескольких кварталах впереди улицу пересек грузовик с скрытым кузовом. Столяров сбросил скорость, но фургон был один, и он уже скрылся из виду. Похоже, одинокий Вольво тех людей не интересовал. «Что у тебя с оружием?» – осведомился Михаил. «Понятно», – сказал он, не позволив Олегу ответить. «Явился в Москву пешком, без ствола, в одиночку. Ломоносова в роду были?» «Это ты к чему спросил?» «Ладно, забей. Рыбного обоза у тебя тоже нет. Босяк ты, а не сталкер», — насмешливо подытожил Столяров. «Ты, кстати, часы не забыл?» «Какие?» – опешил Гарин. «Ах ты, черт! Нет, я их не взял». «Ну не раздолбай же ты!» – воскликнул Михаил. «Теперь что, возвращаться прикажешь?» «Это вовсе не обязательно», – Олег потупился. «Ага, будешь из кассовых аппаратов медики выгребать, пока на сытую старость не наберешь. Эх, студент, студент! Уговорил! Вернемся на базу. Но ты мне кое с чем поможешь, раз такое дело». «На какую базу?» «Это квартира, ясно тебе? Просто квартира, моя и Марины. Ну и Бориски, конечно. А также его детей, внуков и правнуков», — мрачно добавил Столяров. «Какая нахрен квартира, Олег? Опомнись, брат. Смотри, что в городе происходит. Нет здесь больше квартир. Крепости, укрытия, схроны, еще блатхаты, наверное. Что угодно, только не квартиры». За следующим перекрестком показался торговый центр «Калужский». Здание, облицованное разноцветными панелями, выглядело каким-то лишним, натужно оптимистичным. Все остальное на площади было серым и тусклым, даже пара рекламных щитов. Ветер, солнце и дождь превратили некие яркие картинки в подобие фронтовой хроники. Бегая блондинка на плакате сжимала в руках трубу пылесоса, как бы намекая, что это еще и шест для стриптиза, а ее бойфренд мужественно держал на ладони раскрытый ноутбук. «Дешевле только даром», — банально и безыскусно врал полинявший слоган. У «Калужского» царило нездоровое оживление. Несколько разных компаний что-то усердно таскали к машинам. Стычек не было. Мародеры вели себя мирно, как животные у водопоя. «Туда не полезем», — заранее предупредил Столяров. «Там, кроме батареек, ничего путного не осталось. Несколько ювелирных магазинов было, но их давно вычистили. Серебро и то унесли. Смешные люди». «А что это ты мне про эти ювелирные докладываешь?» — фыркнул Гарин и вдруг поймал себе на мысли, что именно об этом ему и полагается думать. О хабаре и только о нем. Ведь за ним он сюда приехал, но... Как раз о хабаре ему думать почему-то не хотелось. Вот и часы, подаренные полковником, он забыл дома. Они действительно могли надолго обеспечить его семью, а он просто оставил их на столе, как пустую кружку. Гарин лишь теперь осознал, что вообще не представляет, чем он тут собирается заниматься. Что и каким образом добывать, где хранить, как потом везти. По дороге из Новосибирска у него было достаточно времени, чтобы составить, если не план, то хотя бы какую-нибудь стратегию. Но он откладывал это на потом, надеясь, что все решится само собой. Как ни странно, само собой ничего не решилось. Кто-то из мародеров у торгового центра заметил на дороге Вольво и остановился в безмолвном возмущении с тяжелой коробкой в руках. «Спокойно, парни, мы вам не конкуренты», — – пробормотал Стрелев, сворачивая вправо на узкую улочку. Он проехал еще 300 метров, снова повернул в какой-то уже вовсе глухой проулок и остановился в темном дворе между хрущевками, которые, скрываясь от трассы за высокими фасадами, благополучно пережили всех московских мэров с их утопическими новостроечными проектами. Дома по 7 и по 9 этажей тесно стояли вокруг запущенной детской площадки с обязательными качелями и дурацкой горкой. Горка до середины ушла в землю, а качели были покорежены так, будто кто-то пытался свернуть их в штопор. Михаил, притираясь к стенам, объехал садик по краю и остановился возле спуска в подвальный этаж. «Здесь есть бензин?» – недоуменно спросил Гарин. «Сардины!» – сказал Старов. «Чего?» «Хорошие испанские сардины с большим сроком хранения. Они мне пригодятся», – заверил полковник. «Ты же в этом городе первый раз». Олег поискал глазами вывеску у лестницы и едва различил прозрачную табличку с единственным словом «Кенс». «Откуда ты знаешь, где здесь сардины, а где что?» Столяров ткнул большим пальцем за спину. Гарин обернулся и увидел на заднем сиденье толстый рекламный справочник «Опт и розница». Объяснение было настолько простым, что Олег не смог скрыть разочарование. Однако он невольно спросил себя, а сам-то он догадался бы искать мелкие продуктовые склады таким вот примитивным способом? Оставив этот вопрос без ответа, Гарин вылез из машины. Его взгляд вновь зацепился за качели. В них было что-то особенное, не похожее на последствия обычного дворового вандализма. За неимением болта Олег поднял огрызок кирпича и зашвырнул его на детскую площадку. Камень упал на сухую тропинку возле песочницы и тут же исчез, словно ухнул в воду, только без брызг и без песка. «Похоже на мокрый асфальт», — заметил Гарин, — «только не на асфальте». «Ой, в тебе наконец-то просыпается сталкер», — с иронией произнес Михаил. «Аномалия? Да. Какой-то комбинированный гравитационный эффект. Черт ее знает, что она творит с живыми организмами. Как минимум превращает их в неживые». Полковник поднял палец. «Чуешь? Птиц над этим двором нет. И в прошлый раз тоже не было ни единой. Ну, пойдем вниз. Не надо здесь маячить». Столяров спустился по короткой лестнице и остановился у входа. Гарин даже не стал интересоваться, что там у друга в руке, ключ или отмычка. Через несколько секунд металлическая дверь отворилась. Столяров кликнул маленьким фонариком и, подсветив чернильную тьму коридора, первым шагнул через порог. «Проходи и закрой дверь», – распорядился он, не оборачиваясь. Гарин вошел следом и осмотрел стены. У двери висел бытовой видеодомофон. Олег машинально потянулся к мертвому табло, затем к большой круглой кнопке возле стального наличника и лишь потом сообразил просто задвинуть засов. Без электричества все было вроде бы проще, но на самом деле сложнее. Моторные рефлексы подавляли логику. За коридором оказалось небольшое помещение без окон. Чей-то скромный офис. Два стола с телефонами и компьютерами, маленький сейф на тумбе и несколько стульев. В темной нише угадывалось продолжение коридора. Михаил выволок из-под стола бухту светодиодной ленты и подключил ее к автомобильному аккумулятору на полу. Трубка загорелась красными огоньками. Чтобы освещение было равномерным, Столяров отделил от мотка несколько витков и развесил их по вбитым в стену гвоздям. Гипсокартон приятно заиграл розовыми оттенками, офис стал выглядеть празднично. Наклеенные глянцевые плакаты, в основном пищевой и рыбной тематики, отбрасывали неяркие блики. «Здесь, стало быть, твоя резервная база», – попытался угадать Гарин. «Под базу этот подвал не годится хотя бы потому, что тут нет второго выхода». «Тогда это что?» «Я ж сказал, склад». Столяров пожал плечами. «Вон там лежат консервы». Он указал в тень сквозного прохода. «На улице у лестницы написано «Кенс». Что это такое?» «Кенс?» Михаил чего-то развеселился. «Кенс – это Гришина фамилия». «А кто такой Гриша?» – монотонно проговорил Гарин. «Гриша Кенс – мой знакомый. Бывший подполковник СБУ, сейчас на пенсии. Вот бизнес у него, как видишь, был. Перед отъездом успел расторговать почти все. Вот только сардины остались. Ну ничего, мы их сейчас заберем». «Еще вопросы будут?» – насмешливо произнес тот. «Только один», – спокойно отозвался Олег. «Какого хрена ты мне показывал тот справочник в машине, если эта конура принадлежит твоему другу, и ты здесь совсем не случайно?» «Ответь откровенно. А иначе какой смысл?» «Еще минуту назад я не был уверен, стоит ли тебе все это говорить». Михаил дружески подмигнул Олегу. «Я даже не знал, нужно ли тебя сюда везти. Но здесь и правда куча консервов. Я один устану таскать». «У тебя в доме лифт не работает», — напомнил Столяров. «Какие-то сардины, какой-то подполковник-пенсионер. Что тут рассказывать?» — возмутился Гарин. «Это государственная тайна?» «Любые детали моей операции являются особо секретными и запрещенными к разглашению», произнес Михаил нараспев, будто цитировал по памяти статью из устава. «Любые», – внятно повторил он. «Ты отказался мне помочь. Это не преступление. Но в таком случае я сам решаю, что тебе сообщать, а что нет. И в каком объеме, и в какой момент. И да, ты прав. Ничего важного в этом подвале не хранится. Но даже сюда доступ посторонних нежелателен». «Это я-то посторонний?» – злился Гарин. «А кто тебя, собаку, по Припяти на горбу нес, а? Кто тебя тащил, когда ты чуть без руки не остался?» Я объяснил расклад еще вчера. Столяров взглянул на свою правую кисть в черной перчатке, меланхолично покивал. «Участвуешь в операции? Я открываю карты. Честно, без дураков. Не участвуешь? Спасибо, до свидания. Добавить мне нечего». «Ну и загибайся тут», – процедил Олег. «Герой нашелся. Пенсия-то скоро, полковник?» «Уволишься, тоже консервами приторговывать станешь. Что ты тут забыл вообще? Ради чего здесь подставляешься? Что ты вынес из первых двух командировок в зону? Лично я ничего, кроме геморроя. А сейчас мне уже точно не до рисковых прогулок. Мне нужно вернуться живым, меня семья ждет». «Я ведь тебя больше не уговариваю», – холодно произнес Столяров. «Ты отказался». «Я это понял. Займись тут чем-нибудь, я ненадолго». Он включил фонарик и скрылся в противоположном коридоре, ведущем вглубь здания. «Займись!» – передразнил Гарин, раздраженно оглядывая офис. Он нервно прошагал от плаката с усатой креветкой до плаката с улыбчивой сельдью, затем обратно. Глаза давно привыкли к неяркому свечению развешанной на стене ленты, и Гарин убедился, что любоваться в комнате абсолютно нечем. Вот разве что. Его взгляд невольно остановился на сейфе. Олег подошел и с какой-то детской лихостью врезал ногой по дверце, но ящик даже не шелохнулся. Тумбочка-подставка только выглядела хлипкой. На самом деле она тоже была стальной, а кроме того крепко привинченной к полу. «А в сейфе у твоего коллеги что хранилось?» – крикнул Олег через проход. «Черная бухгалтерия или компромат на грузчиков?» «Порно с секретаршей!» – огрызнулся Михаил. «Возьми да открой, если любопытствуешь. Гриш не обидится, все ценное он давно отсюда вывез». «Так ведь заперто!» – озадаченно поделился Гарин. «Нужен код. Попробуй что-нибудь примитивное, вроде 1, 2, 3, 4, 5». «Ну, почувствуй себя 10-летним хакером». «15-летним», – пробормотал Гарин. «Что? Я не слышу». «Наш хакер подрос», – сказал Олег еще тише. Он вдруг четко, до малейших деталей, вспомнил свою первую вылазку в Припять. Нежаркое лето, тяжелый путь, постоянные перестрелки в покинутом городе и старую базу военных. В тот раз все было точно так же. Столяров, тогда еще майор, доставал из тайника рацию, а Олег ковырялся сброшенным, но почему-то запертым сейфом. И эта фраза про 10-летнего хакера... Сейчас Михаил повторил слово в слово. Гарин был в это уверен. У Олега возникло дежавю, настолько сильное, что он усомнился в реальности происходящего. «Сейчас выйдем на улицу и окажемся в Припяти», — мелькнула невыносимая мысль. Не размышляя, он последовательно зафиксировал курсор на круглой ручке в положениях 1, 2, 3, 4 и 5. Дверца не поддалась. Все верно. С первого раза тот сейф в Припяти тоже не открылся. И тогда он набрал код в обратном порядке. Опять же, кстати, по совету Столярова. Чувствуя, что выглядит идиотом, Олег повторил свой давний опыт. 5, 4, 3, 2, 1. Его захлестнула смесь тревоги, любопытства и потаенной уверенности, что все это, как и в прошлый раз, кем-то разыграно. Еще до того, как колесико клацнуло на последней цифре, Гарин уже знал, что комбинация подошла. Он легонько потянул дверцу и... В сейфе лежала здоровенная пачка неаккуратно сложенных банкнот, туго перетянутых канцелярской резинкой. «Это что, блин, за спектакль?» – заорал Гарин. Он схватил деньги и, сшибая на пути стулья, ворвался во вторую комнату. Соседнее помещение действительно было маленьким складом, и вдоль стены там стоял штабель из картонных коробок, но полковника как будто не интересовали. В дальнем углу громоздилась стопка деревянных поддонов, и Михаил методично перекладывал их с места на место. Он был полностью увлечен этим бессмысленным занятием и на возмущенные крики товарищей не обращал никакого внимания. «Эй!» – нерешительно позвал Олег. «Ты что делаешь? Брось их!» «Хватит шуметь!» – умиротворенно произнес Михаил. «Лучше поднеси сюда ленту, насколько можешь, а то ни черта не видно». Гарин бестолково потрепал в руках купюры и пошел за освещением. Когда он подволок аккумулятор к коридору, Столяров как раз откинул в сторону последний поддон, под которым возник люк. Присмотревшись получше, что Олег понял, что это всего лишь прямоугольная ниша, вырубленная в бетонном полу. Не очень глубокая. как раз такая, чтобы вместить пару аксу и цинк с патронами. «Богат живете», — обронил Гарин. «Значит, и тут брехня. Никакой это не офис, СБУшный схрон под лососевой крышей». «Не поверишь, но это и впрямь Гришина добро», — отдуваясь, сказал Стройров. «Он человек хозяйственный и дальновидный». Олег посмотрел на деньги, которые он так и не выпустил из рук, и помахал пачкой в воздухе. «Ну а сейфом что за комедия?» «Да просто пошутил». Столяров невинно улыбнулся. «Хотел освежить тебе память». «Ты помнишь, как все начиналось?» Романтически напел он, но получилось тоскливо. Я чуть не рехнулся, пока не сообразил, что это прикол. «Соображать нужно быстрее. В зоне по-другому нельзя, напарник. Слушай, никакое тебе не...» Привычно начал Олег, но умолк на полусловие, глубоко вздохнув, закончил. «Такие напарники, как я, тебе не нужны». Гарин постучал себе пальцем в висок. «Именно такие мне и требуются», — ответил Старов без тени усмешки. «А точнее ты, Олег, со всеми своими, — он повторил же с товарища, — особенностями. Кстати, эти деньги тоже могут быть твоими», — небрежно добавил Михаил. «Для того они тут и лежали». Гарин уловил новую интонацию в голосе собеседника, подозрительно прищурился. «Опять псиоружие? Ведь речь об этом идет, да? Дело не в том, что ты мне доверяешь, и не в том, что я знаю Москву. Между прочим, знаю ее довольно паршиво. Причина в другом. У вас, кроме меня, нет людей, так плотно работавших с пси-полями. По вашей же милости, я стал крупным специалистом». Олег попытался вложить в эту фразу максимум сарказма. «А теперь выходит, что у меня уже выбора не осталось? А у тебя его никогда не было. Начиная с первого раза, когда артефакт Венец работал на твоей башке. Это произошло не случайно. Венец опознал тебя как человека, обладающего выдающимися пси-способностями. И он пометил тебя на всю жизнь. Разве не так? То, что случилось с тобой потом, было логическим развитием твоего потенциала. И сейчас, когда ты на пике формы, мне без тебя не обойтись. Я просто не справлюсь». Такие признания из уст Михаила звучали нечасто, и Гарин не мог не оценить откровенности. Но он также не мог согласиться на участие в операции, о которой он не имел ни малейшего представления. Впрочем, догадки у него возникли сразу, как только он увидел Столярова в своей квартире. «Что вы обнаружили в Москве?» – промолвил Олег. «Это какая-то незначительная деталь, которую не заметили на фоне всеобщего хаоса?» – принялся он рассуждать вслух. «Но в то же время это достаточно серьезный фактор, чтобы сюда прислали тебя. Нелегально. С неограниченным финансированием операции». «Финансирования нет», – возразил полковник Михаил. «И часы, и деньги – на самом деле мой хабар. Он будет твоим. Все, что мы найдем, достанется тебе, мой друг. Обещаю». «Денег и золота в Москве еще полно. Забирай сколько сможешь». Я до сих пор не услышал ответа ни на один вопрос. Столяров помедлил, решая, что сказать. «Ты дверь хорошо закрыл?» – спросил он. Простой кивок Михаила не удовлетворил, и он не поленился сходить, чтобы проверить засов лично. На склад он вернулся с двумя стульями и поставил их друг против друга в узком пространстве между коробками и разбросанными поддонами. «Садись, Олег», – сказал полковник. «Садись и слушай».